Глава третья. Жизнь в пансионате вернулась в свою колею, только настроение не соответствовало. Загорая со Светкой на озере, гуляя по лесу, я не чувствовала расслабляющего очарования лета. Пусть я соблюдала данное самой себе обещание не возвращаться мыслями к прошедшим событиям, о беззаботном отдыхе пришлось забыть. Этому поспособствовал хозяин нашей гостиницы. На следующий день после возвращения Лены я медленно брела вдоль шоссе к тропинке, ведущей на станцию, предприняв вторую попытку повидаться с родителями. Дорога здесь была тихой и пустынной. Лишь изредка проезжали машины и попадались дачники, спешащие из города в свои владения. Поэтому я невольно вздрогнула, когда одна из машин резко затормозила. Разглядев темно-синий джип, обреченно стояла и ждала, пока Максим Сергеевич выберется из него и подойдет ко мне. «Покидаете нас?» Непонятно, чего в его голосе было больше — угрозы или удовлетворения. «Нет, до конца путевки еще 2 недели». Я собрала все силы и старалась спокойно смотреть ему в глаза, хотя внутри ни о каком спокойствии не было и речи. Несколько секунд он молча меня рассматривал, потом усмехнулся и покачал головой. «Я не покупаюсь на одно и то же дважды. Твое невинное личико меня больше не обманет». Затем наклонился и процедил. «Запомни, я слежу за тобой все время». Мне нечего было ему сказать. Доказывать, что я не верблюд? Увольте. Что ж, так даже лучше. По крайней мере, он говорил то, что думал, пусть и отбросив наносные правила вежливости. Машина, взвизгнув, унеслась в сторону дома отдыха, а я продолжила свой путь. Не знаю, почему я тогда не уехала насовсем. Наверное, из-за моего врожденного упрямства. Теперь мне ясно, это была одна из тех точек выбора, что поворачивают судьбу в ту или иную сторону. Непонятно, что имел в виду Максим Сергеевич, обещая за мной следить. На оставшейся неделе я видела его не чаще, чем раньше. Сталкиваясь со мной, он провожал меня мрачным взглядом, но и только. А вот Лена, которая через несколько дней, слегка прихрамывая, начала появляться на улице, явно меня избегала. На выходных к нам приехали Наташка и Илья. В другое время я была бы рада их приезду, но сейчас мое взвинченное состояние не способствовало общению. К тому же не хотелось, чтобы они стали свидетелями очередных наездов Максима Сергеевича. Я решила, что чем дальше от гостиницы, тем меньше опасность случайных встреч, и потащила всю компанию на озеро, тем более погода не подкачала. Каково же было мое разочарование, когда, растянувшись на травке, я заметила Лену и ее опекуна. Они тоже воспользовались солнечным днем, устроив пикник на озере, правда, не вдвоем. С ними была еще молодая женщина и один из знакомых мне парней, на этот раз без костюма. Ну что ж, не повезло так не повезло. Уходить я не собиралась. Мое упрямство и гордость этого бы не позволили. Значит, надо расслабиться и отдыхать. Мы загорали, купались, шумно играли в бадминтон и карты, ели заранее припасенный арбуз. Мои друзья ничего не заподозрили. Я старалась вести себя, как всегда. Может, была немного активнее и веселее, чем обычно. Похоже, Илье это больше понравилось. Он почти от меня не отходил. Лишь когда я собралась заплыть подальше, остался на берегу. Знал, что мне нравится подолгу плескаться в одиночестве, общаясь с водной стихией. Илья не очень хорошо плавал и уважал мои маленькие слабости. Вот и в этот раз отпустил меня одну, но сам не вернулся к девчонкам, задумчиво бродя по кромке воды. Он милый, беспокоится обо мне. Жаль, только не могу оценить этого по достоинству. Устыдившись своих мыслей, я энергично помахала Илье рукой и поплыла, быстро удаляясь от берега. Мне недолго удалось поплавать в одиночестве. Услышав рядом плеск воды, я резко обернулась. Испугала мысль, что это мог быть опекун Лены. С облегчением я узрела высокую фигуру на берегу, а ко мне плыл его спутник. Не люблю, когда мешают, но отшивать парня не хотелось. Егор, так он представился, был настроен на легкий флирт, и мне не составило труда поддержать игру на вполне невинном уровне. Мы немного поплескались, пошутили, поплавали на перегонки. Выходя из воды, я заметила, что Максим Сергеевич смотрит в нашу сторону, и на его лице написано крайнее неудовольствие. Впрочем, подобное выражение его лица по отношению ко мне было уже нормой, так что я не стала обращать на это внимание. попрощалась с Егором и вернулась к Илье. Мой верный друг уже ждал с полотенцем. Отдыхая у озера еще пару часов, иногда я поглядывала в сторону соседней компании. Они явно чувствовали себя не так весело и дружно, как мы. Девушка читала книгу, сидя в раскладном кресле. По крайней мере, так казалось издалека. Лена бродила у воды. Мужчины, кажется, играли в карты. Когда мы уходили, я заметила, что и они начали собираться. Вечером мы со Светкой пошли провожать наших визитеров. У входа их уже ждало такси. Когда Наташа села в машину, а Светка наклонилась к ней с каким-то вопросом, Илья вдруг притянул меня к себе. Сразу же захотелось вырваться, но жаль было его обижать. Я расслабилась, уверенная, что дело обойдется легким поцелуем. Так и произошло. Только стало немного грустно. Ясно, что серьезный разговор приближается. Не хотелось терять в Илье друга, но придется быть честной. По иронии судьбы, именно в этот момент в ворота въехал темно-синий джип. Я успела разглядеть и напряженное лицо Максима Сергеевича, и улыбающегося Егора за рулем, и даже заинтересованную мордашку Лены в заднем окне. Вспоминая эту встречу, я чувствовала досаду. Одно хорошо. Похоже, Лена перестала меня игнорировать. На следующий день она присела на диванчик в холле, где я пережидала послеобеденный зной с книжкой в руках. «Можно с вами посидеть?» Девочка задержала взгляд на моем лице не дольше секунды и уставилась в пол. «Конечно, можно». Я постаралась скрыть удивление. «У меня маловато опыта бесед с подростками. Подумав, я решила, самое лучшее – просто быть собой. Мы поговорили об озере, о доме отдыха и новом фильме». «Я рада, что ты ко мне подошла. Мне не пришлось кривить душой. Может, наше общение было немного скованным, но приятно, что Лена сама его захотела. Если честно, мне хочется позлить дядю Максима. Я заметила, он всегда хмурится, когда вас видит». Я даже не нашлась, что ответить. Наблюдательная девочка, а главное, честная. Сарказм помог мне собраться с мыслями. «Почему тебе хочется его позлить?» «Не знаю. Наверное, из-за того, что он говорит не то, что думает. Говорит, что хочет стать моим опекуном. А я чувствую, он врет. Это просто потому, что моя мама просила». «А почему тебе кажется, что он врет?» Я и не заметила, как разговор стал для меня крайне интересен. «Ну, он ходит все время такой задумчивый, нерадостный. Явно переживает, что я на него свалилась. Да и зачем я ему? Он же с мамой дружил, а не со мной. Он вообще может скоро жениться. Вон вчера приезжала одна, такая противная. А мне куда деваться? В детский дом я не поеду. Родственников своих никогда не видела. А дядю Максима хотя бы давно знаю. Но почему мне не 18 лет? Я могла бы уже жить одна». «Сбежала ты тоже, чтобы его позлить?» – догадалась я. Девочка кивнула. Ее неожиданная откровенность меня растрогала. Мне было искренне жаль Лену. С ее родителями явно что-то случилось, раз ей приходится выбирать между детским домом и чужими людьми. Я молчала. Просто не знала, что сказать. Слова утешения здесь были неуместны. Рассказать про свою семью? Вряд ли ей это поможет. Мне не пришлось в сознательном возрасте терять родителей, и другой жизни, кроме той, что есть сейчас, я не помнила. «Лена, иди сюда!» Громкий окрик заставил нас обеих вздрогнуть. Ну, конечно, Максим Сергеевич собственной персоной, с гневным выражением лица. Ничего нового. «Что такое?» В ее голосе слышался вызов, но она встала и подошла к нему. Он схватил девочку за локоть и потащил за собой. Знакомый прием. Теперь и я чувствовала раздражение. Нельзя было так обращаться с ней. Очень хотелось высказать все это, но я прекрасно отдавала себе отчет, что мне не хватит смелости. Да и бесполезно. Я для него враг, и слушать меня он точно не станет. На следующий день я столкнулась с Леной после обеда. Мы с подружкой проходили мимо пустой спортивной площадки, а девочка стояла там, держа под мышкой бадминтонные ракетки, и с грустью оглядывалась. Должно быть, искала себе партнеров для игры, но здесь никого не было. Она выглядела такой одинокой и потерянной. Я почувствовала жалость и окликнула ее. Лена оглянулась, подошла ближе, нерешительно поглядывая на мою подругу. Я улыбнулась ей. «Привет, хочешь поиграть в бадминтон?» «Ну да, только не с кем. А вы играете?» «Играю». Я вопросительно посмотрела на Светку. Подружка ответила насмешливым взглядом. «Ладно, вы развлекайтесь, а я в номер. Отдохну пока». Лена просияла, выдала мне ракетку и побежала к площадке. Наша партия доставила нам обеим удовольствие. Мы смеялись и шутили. Девочка неплохо играла. Иногда мне с трудом удавалось отбивать ее удары. Я хорошо размялась и побегала. Устав, мы присели здесь же на лавочке отдохнуть и поболтать. Вдруг лицо Лены вытянулось. Я обернулась и мысленно застонала. К площадке подходил Максим Сергеевич. «Вот ты где! Почему не сказала, куда ушла?» «Я сказала, что иду гулять». «А конкретней? Я же должен знать, где ты. Надеюсь, ты помнишь, выходить за территорию тебе нельзя». «Помню», — мрачно ответила девочка. «Ты закончила? Пойдем в номер». Меня он принципиально не замечал. Лена отрицательно покачала головой и просительно взглянула на меня. «Нет, я хочу еще поиграть. Нам так весело». Я понимала, что ее опекуну это не понравится, но согласилась. Вообще, я уже чувствовала солидарность с Леной. Мне, как и ей, тоже хотелось его немного позлить. Максим Сергеевич действительно был недоволен, но не стал спорить при девочке и запрещать ей играть. Однако вместо того, чтобы уйти, уселся на лавочку, закинул ногу на ногу и дал понять, что собирается за нами наблюдать. Обменявшись с Леной разочарованными взглядами, мы вернулись на площадку. Очень захотелось сбежать, но деваться было некуда. Я решила побыстрее закончить партию. Как и подозревала, это была не игра, а мучение. Под скептическим взглядом мы с Леной чувствовали себя скованно, роняли ракетки, мазали и постоянно теряли воланчик. А под конец я вовсе споткнулась и подвернула ногу. Поморщившись, дохромала до лавочки. Девочка подбежала ко мне. «Ой, совсем как у меня недавно!» «Да нет, я немного оступилась, ничего страшного», — успокоила я ее. «Давайте посмотрю», — вдруг влез Максим Сергеевич. Я резко замотала головой и спрятала ногу под лавку. Эти его перепады настроения и переходы с «ты» на «вы» совсем сбивали с толку. Словно он никак не мог решить, как ко мне относиться. На его лице появилось упрямое выражение. Он наклонился, рывком вытащил мою ногу и положил ее себе на колени. «Да, мне с ним не справиться». Я покраснела и закусила губу. Уверенными движениями мужчина стал ощупывать лодыжку. Когда нажал на больное место, я вздрогнула и не сдержала стон. Он остановился и поднял глаза. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я отвела взгляд и тихо сказала. «Там больно». Максим Сергеевич осторожно коснулся больного места. Я почувствовала, как его пальцы дрогнули, и он быстро меня отпустил. «Ничего серьезного, небольшое растяжение. Завтра пройдет». Я убрала ногу. Он встал и, внимательно глядя на меня, спросил. «Сами дойдете или помочь?» «Нет-нет, спасибо, я справлюсь». Улыбнувшись Лене, я попрощалась с ней. Они ушли, а я немного посидела, чувствуя досаду, раздражение и еще что-то такое, чему не могла дать определение. Максим Сергеевич оказался прав. Через день нога уже не болела, и мы с Леной смогли продолжить игру. На этот раз ее опекун нам не мешал. Мы отлично провели время, и девочка искренне веселилась. У меня появилась надежда, что теперь она общается со мной, потому что ей это действительно нравится, а не назло некоторым. Прощаясь, Лена предложила завтра встретиться в бассейне, и мы договорились о времени. На следующий день после завтрака я стала собираться под удивленными взглядами подружки. Раньше она не замечала у меня сильной тяги к чужим детям и недоумевала, почему я трачу столько времени на эту девчонку. Я попыталась что-то объяснить, но не преуспела. Скорее вызвала у нее еще большее недоумение. Правда, потом она понимающе хмыкнула и улыбнулась. Думаю, нашла причины моего поведения не в девочке, а в ее опекуне. Мне это было не очень приятно осознавать, но я не стала ее разубеждать. Пусть у Светки будут хотя бы какие-то объяснения. У меня самой не было и таких. Я ждала Лену в джакузи. Комплекс был вполне современным, с детским отделением и даже небольшой горкой. Девочка опаздывала. Наконец я ее увидела. Вслед за ней шел ее опекун. Я разочарованно вздохнула. Лена запрыгнула ко мне и пожаловалась. «Дядя Максим не захотел отпускать меня одну. Я долго уговаривала, поэтому опоздала». «Ладно, не переживай. Может, нам не будут мешать? Смотри, он пошел плавать». Действительно, ее спутник нырнул в глубокую часть бассейна. Мы успокоились, наслаждаясь теплой водой с гидромассажем, болтали обо всем подряд, практически забыв о нем, и вспомнили только, когда он неожиданно залез к нам в джакузи. Мне сразу захотелось уйти. Я чувствовала себя неловко под настойчивыми взглядами. Это нервировало, и я сказала Лене, что иду плавать в большой бассейн. Максим Сергеевич насмешливо спросил: «Что, сбегаете?» Презрительно взглянув на него, я резко встала и сразу же поскользнулась. Сильные руки поддержали меня, помогая удержать равновесие. Мужчина поставил меня на ноги, но все еще не отпускал мой локоть. Я быстро отстранилась и подняла глаза. В его взгляде уже не было насмешки, скорее удивление и даже растерянность. Впрочем, он быстро отвернулся. Нырнув в бассейн, я подумала, что активные физические нагрузки и холодная вода мне сейчас точно не помешают. Я отдыхала у бортика, когда Лена меня окликнула. Рядом с девочкой стоял ее опекун. «А вы неплохо плаваете». Не очень приятно было слышать его похвалу, и я скривилась. А Лена заметила: «Дядя Максим тоже хорошо плавает. Интересно, кто кого обгонит? Давайте вы поплывете на перегонки». «Ну нет, не стоит. Эта идея мне совсем не понравилась». «А что так, боитесь проиграть?» — усмехнулся Максим Сергеевич. «Вот еще». «Тогда не трусьте». Он прыгнул в воду и вынырнул рядом со мной. Я понимала, что меня банально берут на слабо, но все-таки согласилась. Он обошел меня на пол корпуса. Выбравшись из бассейна, я успокаивала дыхание и злилась на себя за эту детскую выходку. Мой соперник остановился рядом. «Что, не любите проигрывать? Тогда не стоит играть в мужские игры. С женскими у вас получается гораздо лучше». Я задохнулась от возмущения. «Да что же это такое? Опять он о своем. И на что это он намекает, говоря про женские игры? Я не собиралась такого спускать». «Еще посмотрим, кому в какие игры играть не стоит. Я бы на вашем месте так не радовалась. Сомнительная победа. Как бы ни обернулась поражением с вашей самоуверенностью. А с женскими играми вы правы. Здесь у вас действительно нет шансов». Его глаза полыхнули яростью. Я не дала ему ответить и прыгнула в воду. Когда оглянулась, его и Лены уже не было в бассейне.